Глава 15. Мевлют и Самиха. «Я писал письма тебе». Осознание собственной популярности на футбольном матче Ассоциации мигрантов привело Мевлюта в радостное и оптимистическое настроение. В следующий раз, когда он пошел повидать Февзие, он решительно объявил ей: «Я должен пойти на ДУТТП и поговорить с твоей тетей. Я должен извиниться перед ней за то, что сделал ей больно. Но я не могу это сделать в доме дяди. Твоя тетя выходит из дому?» Февзие сказала, что тетя Самиха иногда днем ходит на рынок ДУТТП. «Мы правильно делаем», — засомневался вдруг Мевлют. «Мне действительно надо пойти и поговорить с ней? Ты хочешь, чтобы я это сделал?» «Да, иди. Будет очень хорошо». «Это ведь не будет неуважением к памяти твоей матери, правда?» «Папа, ты один не выживешь», — вздохнула Февзие. Мевлют начал ходить на ДУТТП и совершать полуденные молитвы в мечети Хаджи Хамита в Урала. В будние дни там почти не бывало молодежи. Мечеть обычно заполнялась людьми поколения его отца, отошедшими от дел уличными торговцами, строителями, ремонтниками, задолго до начала молитвы. И после нее они все прогуливались вместе по крытой галерее под мечетью. Некоторые носили бороду и зеленые тюбетейки, опирались на палочку. Мевлют в глубине души знал, что единственной причиной, по которой он начал приходить сюда молиться, была возможность столкнуться после молитвы с Самихой на рынке. Так что его постоянно отвлекали от молитвы перешептывания стариков, их покашливание, потертые ковры, и в результате он не мог вложить никакой искренности в сердце. Что значит, когда правоверный, который так верит в могущество и милосердие Аллаха и ощущает такую сильную потребность получить его утешение, не может даже искренне помолиться в мечети? Если человек не может сосредоточиться на молитве в присутствии Аллаха, несмотря на чистоту своего сердца и намерений, что ему делать? Он хотел задать эти вопросы святому наставнику. Он даже представлял, какие ответы может получить. «Всевышнему ведомо, кто ты на самом деле», скажет святой наставник, пока все вокруг будут слушать. «Так как ты знаешь, что он знает, ты должен быть одним и тем же внутри и снаружи». После молитвы Мевлют покидал мечеть и слонялся по площади, где 30 лет назад появились первые на ДУТТП кофейни, лавка старьевщика, бакалейный магазин и автобусная остановка. Теперь это место не отличалось от любого другого в Стамбуле. Везде был бетон, рекламные щиты, банки и кебабные. Мевлют уже трижды ездил на ДУТТП и еще ни разу не столкнулся с Самихой. Но однажды увидел ее, стоявшую перед пекарней в Уралов. Он остановился и развернулся, направившись назад в галерею под мечетью. Нет, эта женщина не для него. Мевлют прошел в кофейню в конце галереи. Там все смотрели телевизор. Если он пойдет наверх через заднюю дверь и через двор мечети, он сможет вернуться в клуб, не попавшись на глаза Самихе. Тяжелое чувство раскаяния угнетало его душу. Придется ли ему провести остаток жизни в одиночестве? В любом случае, он не хотел возвращаться. Он пошел наверх, чтобы выйти. Когда Мевлют шагнул во двор мечети Хаджи Хамита в Урала, он лицом к лицу столкнулся с Самихой. Мгновение они смотрели друг на друга, как на свадьбе Коркута. Это были, без всякого сомнения, те самые глаза, которые Мевлют видел тогда. Те же темные глаза, о которых он писал письма, для чего штудировал справочники и словари. Мевлют. Почему ты не заходишь к нам, когда ты здесь? Или, по крайней мере, не даешь нам знать, что ты поблизости? Смело спросила Самиха. Я зайду в следующий раз, сказал Мевлют. Но есть еще кое-что. Пойдем завтра в полдень в закусочную Конак. Зачем? Мы не должны говорить здесь перед всеми. Люди начнут сплетничать. Понимаешь? Понимаю. Они вежливо попрощались друг с другом с подобающего расстояния, стараясь сохранять спокойствие, но их лица выдавали волнение от нечаянной встречи. Мевлют думал, что встреча в закусочной должна пройти хорошо. В Канаке он часто видел женатые пары. И про них тоже все подумают, что они муж и жена. Беспокоиться не о чем. Но все равно он не смог заснуть этой ночью. Самиха осталась красивой даже теперь, свои 36. Однако Мевлюту казалось, что он совсем ее не знает. Он очень мало общался с ней за всю свою жизнь. Только редкие домашние визиты, взгляды, которыми они обменивались в зеркале в свояках, встречи на свадьбах и религиозных церемониях. Он знал, что никогда ни с кем не будет так близок, как с Раихой. Они 13 лет прожили бок о бок. Даже если и расставались в течение дня, все равно были вместе. Такая близость приходит только после страстной любви в юности. Так какой смысл идти завтра встречаться с Самихой? Утром Мевлют тщательно побрился. Он надел новую белую рубашку и лучший пиджак. Он вошел в лавку без четверти 12. Закусочная «Конак» была большим заведением на площади Шишли, прямо за остановками автобуса и маршруток, в одном ряду с мечетью, муниципалитетом Шишли и зданием суда. Помимо десертов, завтраков и яичницы, там также подавали чечевичный суп, пирожки с сыром, рис с томатами и, самое главное, кебабы. Жители Кюльтепе, Дуттепе и других окрестных домов, мужчины, женщины и дети, заходили туда, пока ждали маршрутку или бегали по делам в Шишли, и сидели там за разговорами под портретом Ататюрка. Толпы обедавших еще не появились, так что Мевлют без труда нашел столик вдалеке от посторонних глаз, в тихом углу, как и надеялся. С его места было хорошо видно официантов, сновавших туда-сюда, и кассира, восседавшего за кассой. Он уже начал волноваться. Внезапно он увидел, что Самиха стоит прямо перед ним. Он покраснел и выронил пластиковую бутылку с водой. Они оба хихикнули и заказали кебаб с рисом. Они никогда не сидели друг против друга так официально. Впервые Мевлют смотрел в темные глаза Самихи столько, сколько хотел. Самиха достала сигарету из сумочки, чиркнула зажигалкой и выдохнула дым. Он догадывался, что она курит и даже, может быть, выпивает одна в комнате, но в ресторане и в компании мужчины все это смотрелось совсем по-другому. Он почувствовал, как у него кружится голова. И в тот же момент промелькнула мысль, которая могла бы отравить все их отношения. Раиха никогда бы так не сделала. Мевлют рассказал Самихе о визите Сулеймана и о словах, которые он просил передать Февзие, и добавил, что извиняется за недоразумение. Сулейман снова сунул свой нос куда не следовало и вызвал проблемы своим бессмысленным поведением. «Это не совсем верно», — перебила его Самиха. Она сказала о дурных намерениях Сулеймана и зашла так далеко, что коснулась даже убийства Ферхата. Мевлют сказал Самихе, что чувствует ее ненависть к Сулейману, но, возможно, настало время оставить все это в прошлом. Это замечание вызвало еще большее раздражение Самихи. Она занялась своим кебабом с рисом и время от времени откладывала вилку, чтобы зажечь очередную сигарету. Мевлют никогда не представлял ее такой нервной и такой несчастной. Затем он понял, что она станет счастливее, если они реализуют свой план быть вместе, как способ возмездия Сулейману. «Ты и правда не узнал меня, когда увидел в конце свадьбы с Раихой? Или ты прикидывался?» — спросила Самиха. «Я прикинулся, что не узнал тебя, чтобы Раиха не расстроилась», — сказал Мевлют, вспоминая свадьбу 20 лет назад. Он не понял, поверила ли Самиха в его ложь или нет. Они немного помолчали, занимаясь каждой своей едой и слушая шум, наполнявшийся закусочной. Самиха спросила: «Ты писал письма мне или моей сестре?» «Я писал письма тебе», — сказал Мевлют. Ему показалось, что он поймал тень удовлетворения на ее лице. Они надолго замолчали. Самиха все еще была в напряжении, но Мевлют чувствовал, что они сделали уже достаточно для первой встречи и сказали все, что нужно было сказать. Он начал смутно говорить про возраст, одиночество и про необходимость иметь кого-нибудь в своей жизни. Самиха внимательно слушала, но внезапно оборвала его. «Ты писал письма мне, но много лет говорил всем, я писал их Раихе. Все делали вид, что тебе верят, хотя и знали, что ты писал их мне. Теперь все делают вид, что верят тебе, когда ты говоришь, что писал их мне». «Я писал их тебе», — сказал Мевлют. «Мы видели друг друга на свадьбе Коркута. Я писал тебе про твои глаза 3 года. Сулейман обманул меня. И вот почему я писал на письмах имя Раихи вместо твоего. Но потом я был счастлив с Раихой, ты знаешь это. Теперь мы тоже можем быть счастливы. Мне не важно, что другие думают, но я хочу услышать от тебя еще один раз, что ты писал письма мне», — сказала Самиха, — «иначе я не выйду за тебя». «Я писал письма тебе, и я писал их с любовью», — сказал Мевлют. Еще произнося эти слова, он подумал, как трудно говорить правду и быть искренним одновременно. —